Мне хочется домой, в огромность квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь. Перегородок тонкоребрость, пройду насквозь, пройду, как свет, пройду, как образ входит в образ, и как предмет сечет предмет. Пускай пожизненность задачи, врастающей в заветы дней, зовется жизнью сидячей, и по такой грущу по ней. Опять знакомостью напева пахнут деревья и дома, опять направо и налево пойдет хозяйничать зима, опять к обеду на прогулке наступит темень, просто страсть, опять научит переулки, охулки на руки не класть. Опять повалит с неба взятки, опять укроет к утру вихрь осин подследственных десятки сукном сугробов снеговых. Опять опавший сердце мышцей услышу и вложу в слова, как ты ползешь и как дымишься, встаешь и строишься, Москва. И я приму тебя, как упряжь, тех ради будущих безумств, что ты как стих меня зазубришь, как быль запомнишь наизусть.